Действие четвертое. На первом плане узкая галерея со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки. Кое-где трава и кусты. За арками берег и вид на Волгу. Явление первое. Несколько гуляющих обоего пола проходят за арками. Первый. «Дождь накрапывает, как бы гроза не собралась!» Второй. «Гляди, сберется!» Первый. «Еще хорошо, что есть где схорониться!» Входят все под своды. Женщина. «А что народу-то гуляет на бульваре? День праздничный! Все повышли! Купчихи такие ряженные!» Первый. «Попрячутся куда-нибудь!» Второй. «Гляди, что теперь народу сюда набьется!» Первый, осматривая стены. «А ведь тут, братец ты мой, когда-нибудь, значит, расписано было, и теперь еще местами означает». Второй. «Ну да как же, само собой, что расписано было. Теперь ишь ты, все в пусти оставлено, развалилось, заросло. После пожару так и не поправляли. Да ты и пожару-то этого не помнишь, этому лет 40 будет». Первый. «Что бы это такое, братец ты мой? Тут нарисовано было. Довольно затруднительно это понимать». Второй. «Это гиена огненная». Первый. «Так, братец ты мой». Второй. «И едут туда всякого звания люди». Первый. «Так, так, понял и теперь». Второй. «И всякого чину». Первый. «И арапы?» Второй. «И арапы». Первый. «А это, братец ты мой, что такое?» Второй. «А это литовское разорение, битва. Видишь, как наши с Литвой бились?» Первый. «Что же это такое, Литва?» Второй. «Так она, Литва, и есть». Первый. «А говорят, братец ты мой, что она на нас с неба упала?» Второй. «Не умею тебе сказать. С неба так с неба». Женщина. «Толкую еще. Все знают, что с неба. И где был, какой бог с ней? Там для памяти курганы насыпаны». Первый. «А что, братец ты мой? Ведь это так точно!» Входит Дикой, и за ним Кулигин без шапки. Все кланяются и принимают почтительное положение.